Ящерицы начали переговариваться на своем языке. Люди из Средневековья отдыхали в тени, разглядывая издали палатки археологов. «Нас называют космическими бродягами», — сказала первая ящерица. Легко и грациозно скользнула с плеча графини Констанцы на стол и принялась расхаживать, подняв хвост. Она была длинной, в Алисину руку и могла, если нужно, подниматься на задние лапы. Оказались эти ящерицы такими гибкими, упругими и твердыми, что Алисе было трудно поверить в то, что они могли выпускать из себя воздух и становиться совершенно плоскими, не толще сантиметра, что удобно для маскировки. «Нас неверно называть бродягами», — продолжала ящерица на старофранцузском языке. Видно, она думала, что на земле все понимают этот язык. «У нас есть своя планета, о которой нельзя знать простым смертным, потому что тогда до нас доберутся враги». Вторая ящерица спрыгнула с плеча купца и, расхаживая рядом со своей товаркой, продолжала ее речь. «Мы типичный пример гонимых и несчастных жертв вражеской агрессии. Вынуждены сопротивляться ради спасения наших детей и культурных ценностей. Мы посылаем корабли в разные концы галактики в поисках сырья и различных товаров, которые необходимы, чтобы мы могли продолжать военные усилия. Таким образом, нам удалось посетить вашу так называемую землю и найти среди ее обитателей существа, которые разделяют нашу точку зрения на борьбу за свободу и независимость нашей Родины». «Вот именно!» Третья ящерица также спрыгнула на стол. Она чуть прихрамывала, и Алиса увидела, что вместо одной из лапок у ящерицы протез. Все ящерицы были без одежды, если не считать ремней с прикрепленными к ним бластерами. Ремень третьей ящерицы был снабжен несколькими карманами. «Мы прилетели сюда с мирными намерениями», — заявила хромая ящерица. «Нам не нужны ваши территории, ваш воздух и ваши люди. Нам нужен уран. Нам нужно золото, кадмий, алмазы, простые вещи, за которые мы готовы платить всем, что есть в нашем распоряжении. Мы отыскали милейших людей, которые готовы нам во всем помочь. А мы тоже помогаем этим людям, как можем». «Да, видит Господь, что это именно так», — произнес купец. Ящерицы замолкли и стали в ряд перед Алисой, опираясь на хвосты и сложив на розовых животиках белые лапки. Это были очень красивые ящерицы, но Алиса им совершенно не верила. «Вроде бы все в порядке, тебе рассказывают интересную историю, почему бы не верить?» «А вот ты не веришь, и все тут!» «Значит, вы торговцы?» — спросил робот-арх. «В широком смысле этого слова вы правы», — сказала первая ящерица. «А чем вы сами торгуете? Что вы привезли?» В стане ящериц произошла маленькая заминка. Они поворачивали головы, как бы передавая друг дружке право отвечать на этот вопрос. Наконец третья, хромая ящерица, сказала: «Я буду искренна с вами. Мы торгуем услугами. Мы даем услуги, а берем товары». «Что это значит?» — спросила Алиса. «Какие еще услуги? Разве вы рубите лес, моете полы, варите суп?» «Ха-ха-ха!» — рассмеялись ящерицы. «Зачем нам варить суп? Если мы все сильные, могучие, мы очень полезные друзья». «Именно так», — подтвердила графиня Констанца. «И какая от вас польза?» — спросила Алиса. «Пускай наши друзья сами расскажут», — сказала хромая ящерица. «А то приходят тут всякие, сомневаются, думают, что мы какие-нибудь космические разбойники». «Давай я скажу», — начал купец. «Кто вперед меня на своем круглом кораблике полетит, поглядит, что на рынке в Багдаде сегодня нужно, отчего никто не покупает?» «Я полечу», — сказала хромая ящерица. «Ты мой коршун», — кивнул купец и погладил ящерицу. «А кто конкуренту чай снотворного зелья подсыплет, чтобы тот проспал открытие базара и товары свои не вынес?» «Для друга всегда готово», — откликнулась ящерица. «Да что снотворного, если скажешь, и смертельного яда подсыплю». «И мне для тебя ничего не жалко», — сказал купец. «Если нужно для тебя купить киноварь или бирюзу, привезти алмазы или сапфиры, я готов. Это я называю дружбой». «Ясно», — вздохнула Алиса. Она уже догадывалась о том, что ей скажут другие средневековые люди. Они, конечно же, попали в рабство космическим ящерицам. Но об этом не догадываются и никогда не догадаются, потому что хитрые ящерицы обставили рабство как дружеский союз. Попробовал бы купец отказаться служить ящерицам и привозить то, что им нужно, и для него бы нашелся яд. «А я называю мою ящерицу феей», — сладким голосом сказала графиня Констанца. «Такая она у меня ласковая, милая, добрая. Если мне нужны шелка и атлас, ковры и ожерелья, стоит мне только моргнуть — все у меня будет». «И для твоего мужа оружие и кольчуги», — добавила ящерица. «Разумеется, он же настоящий отважный рыцарь, он должен воевать». «Еще бы», — сказал тут молодой рыцарь Солберси. И Алисе показалось, что в голосе его звучит недовольство. «Напасть на мирный караван, нарушить перемирие, захватить и ограбить женщин и детей — это замечательное занятие для вашего супруга». «Не смейте так говорить!» Графиня Констанция даже покраснела от гнева. «Мой муж Рено напал на неверных, а с ними не может быть мира». попрошу без этого. Тогда моему муженьку пришлось врезать девчонке по носу. Кровь ручьем, вопль до самого Иерусалима слышно. Эти местные дети такие невоспитанные. Она мне чуть на платье не попала кровью. Хорошо, я успела отскочить.